Три сестры отрекомендовал их Вадим, раскачиваясь на ногах посреди комнаты. Похлеще, чем у Чехова, и все три проститутки. Наши советские проститутки. Я их в ресторане подцепил. Две мне, одна тебе. Выбирай любую, я угощаю. Вадим был пьян, как свинья. Глаза разбежались. Не знаешь, какую взять? Я тебе выберу. Знай мою доброту. Бери самую младшую. Эй, ты! Иди, детка, к дяде. Он тебе покажет, что русский мужик не хуже иностранца. Я туго соображал, не очухавшись со сна. Девчонка курносая и сероглазая в короткой выше круглых коленок юбке прошла за мной в мою комнату и стала раздеваться. Когда она сложила свою одежонку на диван и повернулась ко мне, застенчиво закрыв ладонями маленькие грудки, я изумился. Увидел на ее лобке вместо волос золотистый пушок. «Сколько тебе лет?» — обеспокоенно спросил я. «А сколько дадите?» — неуклюже кокетливо спросила она. 16? «Меньше». «Что?» — поднялся я со стула. «Тебе всего 15 лет?» «Меньше», — повторила она, — «мне 14». «Одевайся», — закричал я, и она послушно стала натягивать на себя одежду. «Давно ты этим занимаешься?» «Больше года». Я застонал. «И эти действительно твои сестры?» «Да, нас маманя посылает. Если ничего не принесем, может прибить. Вы мне уплатите, даже если брезгуете, а то прибьет маманя». Я поспешно отсчитал ей несколько рублей и сказал, чтобы она сейчас же уходила домой, а завтра утром я жду ее здесь. У меня в городе все начальство, приятели, и я ее устрою куда-нибудь учиться и работать. И она будет жить с другими детьми, будет одета и обута, и как кошмар забудет все это. Когда я ей это горячо и торопливо объяснял, я сам себе напоминал Вадима Локтева, борца за социалистическую нравственность. Девочка, заблестевшими от радости глазами, стала благодарить меня и сказала, что утречком непременно придет сюда и будет ждать меня в вестибюле. «Мы позавтракаем вместе и пойдем», — проводил я ее к дверям. «Завтра ты начнешь новую жизнь». Оставшись один в комнате, я долго взволнованно ходил из угла в угол, как Вадим, возмущаясь масштабами проституции и умиляясь своей порядочности и гражданственной ответственности. Я разволновался до того, что окончательно расхотел спать и почувствовал голод. Умывшись и причесавшись, я спустился в ресторан, чтобы перехватить в буфете стакан чаю с бутербродом. Ресторан был полон, на эстраде играл джаз. Над столиками плавали клубы табачного дыма. Я остановился на пороге и обмер. Моя девочка с золотым детским пушком на лобке, который я только что отправил домой, взяв слово, что завтра она с моей помощью начнет новую чистую жизнь, сидела за столиком с пьяным офицером и тянула водку из рюмки, а он облапил ее и шарил ладонью пониже спины. Увидев меня, она вздрогнула, поставила рюмку и, отвернувшись, демонстративно обхватила офицера за шею и стала целовать его. Мне захотелось закричать, выгнать всех из ресторана, нашлепать девчонку позаду и запереть ее до утра, пока не откроются все учреждения, куда я поведу ее. Но вместо этого я, не став пить чай, покинул ресторан и поднялся к себе. Проходя мимо комнаты Локтева, я услышал голоса ее двух старших сестер и гогочащий басок Вадима, который все никак не мог смириться с тем, что у нас в советской стране процветает такой жуткий пережиток буржуазного прошлого — проституции. «Выключи телевизор», — рассердился Астахов. «Кой веки встретились? Столько хочется рассказать да послушать, а ты воткнулся в телевизор, словно там бабы юбки заголяют. Чё ты там не видел? Футбол давно кончился». Зуев покорно выключил телевизор и с виноватым видом подсел к Лунину на диван. «А ты чего куксишься?» — спросил он. «Аль перегрелся в баньке?» Что-то тошно на душе, — мотнул головой Лунин. — Раскис. — Пить бы тебе поменьше, — сказал Астахов. — Злоупотребляешь, парень? Не те уж года. — Что? Пора итоги подводить? — скосился на Астахова Зуев. — А почему бы нет? — задумчиво спросил Лунин. — Сколько нам еще осталось коптить небо? От силы 10 лет. Скоро ответ держать. — Перед кем? — вскинул голову Зуев. — Я не верю ни в Бога, ни в черта. Перед народом. Сказки для детей школьного возраста. Народ безмолвствует, как верно заметил Борисе Годунове наш классик Пушкин. И вообще нет такого понятия, как народ. Есть безликие единицы, шевелятся, дергаются, вроде микробов под микроскопом. И миром правит принцип один — кто кого сгреб, тот того и вьеб. «Ты циник», — лениво отмахнулся Астаха. «А ты кто?» — ехидно уставился на него Зуев. «Праведник? Одним мы с тобою, мир мазаны, сидим по горло во лжи, на дерьме и молим Бога, чтобы ветра не было, иначе в рот попадет. Ты действительно его считаешь циником, а себя нет?» — спросил Лунин. «Я, по крайней мере, не плюю в колодец, из которого пью». «Значит, если бы тебе представилась возможность начать жизнь сначала, ты бы повторил свой путь?» «С некоторыми коррективами». «Ты и есть циник», — сказал Зуев. «А ты кающийся грешник. Грешишь и каешься. Каешься и грешишь. Потому что спастись некуда, да и поздно. Мы, ребятки, оседлали тигра, а падение с него смерти подобно. Так и придется трястись до могилы». «Вот и вся правда», — согласился Астахов. «Мы верхом на тигре, и пока не свалимся, весь мир ложится к нашим ногам. Хорош коммунизм или плох, вопрос теперь уже не в этом. Коммунизм обречен на успех и завоюет весь мир, потому что остальной части мира приходит естественный конец из-за дряхлости и либерального ожирения. Мы будем править миром». «Я несказанно рад, что окажусь не в стане побежденных, а в лагере тех, кто диктует свою волю. Называет это как угодно, но я сделал свой выбор давно, тогда же, когда и вы, и червь сомнения давно уже меня не точит». «Завидую тебе», — вздохнул Лунин. «Он прав, Саша», — обнял Лунина Зуев. «Не томи себя сомнениями. Мы все трое при всех потерях все же вытянули счастливый лотерейный билет. Мы наверху пирамиды. И горе тем, кто, истекая желчью, копошится у ее основания. Жизнь человеку дается один раз, и мы урвали у нее максимум того, что возможно в наших российских условиях. Живи, пока живется. Радуйся каждому мигу, который еще в твоем распоряжении. Откинем копытом, ничего не останется, ни почета, ни лавров, ни совести. Пустота. Так впитай в себя как можно больше радости на пороге этой пустоты. Пока ты еще способен что-нибудь ощущать. Положительные эмоции, Саша, любой ценой. «Как, по-твоему?» — не поднимая головы, спросил Лунин. «Будь жив Шурик Колосовский, он бы разделял твою философию». «Потому-то его и нет в живых. Природа производит селекцию. Она, мать, безжалостна. А если она замешкается, тогда включается щит и меч революции, наши славные органы безопасности, и ликвидируют тех, кто не может приноровиться к шагу истории. Сохраняются лишь такие экземпляры, как мы». «Что ты хотел этим сказать?» — насторожился Астахов. «Не считаешь ли ты нас отпетыми негодяями?» «А ты как полагаешь?» — из-под лобья взглянул на него Лунин. «Знаете, куда нас такой разговор заведет?» — после паузы примирительно сказал Астахов. «Лучше не будем». «Давай не будем», — согласился Лунин. «Ах, братцы мои», — покачал головой Зуев, — «не нужно мудрить. Берите жизнь такой, какая она есть, и старайтесь отщипывать от нее самые лакомые кусочки». Вся философия нашего мира, на которой протерли штаны тысячи слабоблудов, сводится к простейшей формуле, которая нашла точное отражение в одном анекдоте. — с улыбкой подсказал Астахов. — Совершенно верно. Послушайте, и пусть его мудрость послужит нам путеводной звездой минуты тягостных раздумий. Жил на свете бедный еврей, и было у него богатство всего-навсего два петуха, один белый, другой черный. Жили они у него долго и привыкли друг к другу, а еврей, соответственно, привык к ним. Одним словом, одна семья. Но когда уже совсем в доме ничего есть не осталось, решил еврей зарезать одного петуха. Достал тупик, которого. Зарежешь черного, белый скучать будет. Зарежешь белого, черный будет плакать от тоски. Что делать? Пошел еврей к раввину, мудрейшему человеку в местечке, и изложил ему суть проблемы. Задумался раввин, пожевал бороду и говорит: «Труднейшую ты мне задал задачку. Сам я ее решить не в состоянии. Поищу в Талмуде, где вся наша мудрость сконцентрирована. Возможно, найду прецедент. Приходи через 3 дня за ответом». Через 3 дня приходит к раввину бедный еврей и застает его совсем измученным. Дни и ночи рылся раввин в Талмуде. «Ну и что?» — спрашивает еврей. «Какого петуха мне зарезать?» «Режь черного», — устало сказал раввин. «Но ведь белый будет плакать». «Хер с ним», — сказал раввин. «Пусть плачет». Астахов выдавил кривую ухмылку, а Лунин лишь горестно покачал головой. «Дайте, ребята, выпить», — сказал он. «Там еще водка осталась?» «Не-не», — замахал перед ним рукой Астахов. «Тебе, Саша, больше пить не следует. Мы, кажется, все перебрали. Сделаем передышку». «Ну, пивка хотя бы», — попросил Лунин. «Пиво можно», — решил Зуев и прошел нагишом к холодильнику. «Учти, Саша, пьешь последнюю. На вот, выпей». «И я себе горло промочу. Вертится у меня на кончике языка одна история. Грех будет не рассказать ее вам. Располагайтесь уютно. К черту философию. Возвращаемся к нашим бабам. Только они, голубушки, достойны внимания. У них между ног заложен философский камень. И оттуда мы извлекаем смысл жизни».